Раздел 6. Обретение уверенности. Примите свое безусловное право на жизнь. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Если, несмотря на все твои усилия, необходимые блага все никак не входят в твою жизнь, возможно, ты не чувствуешь своего права на них. Возможно, ты не уверен, что достоин их получить. Такая неуверенность – одна из главных причин любой нехватки в твоей жизни. Чтобы обрести уверенность, вспомни о том, что ты пришел на землю не случайно. Ты нужен Богу, нужен миру, нужен Вселенной, нужен планете Земля. Ты по полному праву присутствуешь здесь, а значит, имеешь полное право на все блага, которыми готова одарить тебя жизнь. Упражнение «Ваше право на жизнь». Скажите вслух: «Я имею полное право присутствовать в этом мире». Удается ли вам с полной убежденностью произнести эти слова? Наполняют ли они вас радостью, восторгом от того, что вы живете и имеете полное право на это? Или у вас возникает лишь неуверенность, даже неловкость от необходимости произнести эти слова? У многих людей чаще второе, так что если вам пока трудно дается ощущение своего полного права на жизнь, вы далеко не одиноки. С детства многим людям внушалось убеждение, что жизнь на земле дана им незаслуженно, что они не имеют на нее права, что это право надо еще заслужить. От такого убеждения наше «я» как будто прячется, мы боимся о нем заявить и постепенно можем начать ощущать себя вообще как будто несуществующими. Множеству людей легче сказать «меня нет», чем «я есть». Проверьте себя, в каком состоянии вы находитесь чаще, которое можете обозначить как «меня нет» или «я есть». «Я есть» — это состояние именно с восклицательным знаком. Оно сильное, радостное, утверждающее собственную ценность и огромные возможности. Когда вы в состоянии «меня нет», вы не присутствуете в себе самом, а словно бы растворены во внешнем мире. Вас и действительно нет внутри себя. Если вас просто нет, некому управлять вашей жизнью, и в ней воцаряется хаос. Когда вы в состоянии «я есть», вы полностью присутствуете в самом себе. «Я есть» — это ваше сообщение Богу, миру, Вселенной. Это я. Я здесь. Я на земле. Я присутствую в этом мире. Я что-то значу и очень много могу. Найти это состояние значит найти себя. Ищите свое «я есть». Повторяйте чаще эти слова. Утверждайте также и свое полное право на жизнь. Вам помогут аффирмации, например, такие. «Я имею право жить». «Я достоин жить на земле». «Я по полному праву присутствую в этом мире», но не произносите их механически, ищите соответствующее им внутреннее состояние. Запомните, то, как складывается ваша жизнь, зависит от вашего внутреннего самоощущения. Утверждайте себя присутствующим в мире, делайте это ежедневно, пока это состояние не станет для вас привычным, превратившись в норму. Цитата Крайона. Как приобрести уверенность? Есть отличный способ – раскрыть в себе божественное достоинство. Тогда вам больше не придется все время сравнивать себя с другими людьми, ставить себе оценки и отмечать, где вы хуже, а где лучше. Вам не придется постоянно пытаться набрать очки в глазах окружающих, доказать, что вы как минимум не хуже их. Истина в том, что все люди разные, но никто не лучше и не хуже других. Для Бога все равны, все одинаково достойны и все одинаково любимы. Примите эту истину, и вы безо всяких условий признаете свое полное и безусловное право жить на земле и пользоваться всеми благами жизни. Упражнение «Выслеживаем неуверенность». Начните отслеживать, в каких ситуациях вы не уверены в себе. Чего, как вам кажется, вы недостойны? Богатства, успеха, любви, отношений, право отстаивать свои интересы и взгляды, право принимать подарки, счастье, удачи, чего-то еще? Если в каких-то ситуациях вы чувствуете смущение, неловкость, если вам хочется извиняться или оправдываться, это признак, что вы чувствуете себя чего-то недостойными. Разберитесь в этом. Выследите свою неуверенность, смущение, неловкость. Определите, чего вы недостойны, как вам кажется. Представьте, что это чувство засело в вашем теле и душе, как маленькая темная тучка или тень, или что-то вроде занозы, соринки, камешка. Представьте, что вы сильный божественный дух, направляете мощный поток белоснежной энергии на этот объект и смываете или растворяете его. Назовите то, в чем вы чувствовали неуверенность, и скажите вслух: «Я достоин». Назовите чего конкретно: достатка, благополучия, любви, успеха, право делать, говорить и думать то, что вы хотите. Произнесите несколько раз. Постарайтесь прочувствовать слова. Представьте, что так вы даете команду своему сознанию и подсознанию, каждой клетке вашего тела. Закладываете новую программу в свою ДНК. С каждым повторением вы будете чувствовать все большую уверенность в себе. Аффирмации. Я достоин жить на земле. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я не лучше и не хуже других людей, но я уникальный и неповторимый. Я имею право любить и уважать себя таким, как есть. Я с добром, теплом и любовью отношусь к себе. Я принимаю свою жизнь такой, как она есть. Моя судьба уникальна и неповторима. Она только моя. То, что со мной происходит, это лучшее из возможного. В моей жизни все идет как надо. В моей жизни все идет по божественному плану. В моей жизни все к лучшему. Упражнение «Вы этого достойны». Подумайте о том, какие дары преподнесла вам жизнь в последнее время. Пусть это будет даже что-то совсем небольшое. Прекрасный вечер на морском берегу, хороший солнечный день, встреча с друзьями. Перечислите как можно больше. Как вы встретили эти дары? Заметили ли их? Оценили ли? Отметили ли про себя, что вы этого достойны? Если нет, сделайте это сейчас. А какие дары преподнесли вам люди? Не обязательно материальные. Кто-то сказал вам доброе слово, а кто-то, пусть даже незнакомый, оказался рядом, когда вам было одиноко. Вы оценили это? Поблагодарили хотя бы мысленно? Сказали ли себе, что вы этого достойны, потому что вы достойны любви, поддержки, внимания Вселенной, Бога, вашей божественной семьи, потому что вы достойны быть равноправным человеком, одним из тех, кто составляет единое божественное человечество? Сделайте это сейчас. Нет ли у вас привычки в ответ на подарки, преподносимые вам, говорить: «Мне так неловко, зачем вы так потратились, я этого не заслуживаю» и тому подобное? Выработайте другую привычку – просто благодарить и принимать с чувством собственного достоинства. Представьте, что вам дарят самые дорогие подарки, а вы искренне благодарите и говорите себе, что вы этого достойны. «Я достоин». Повторяйте это чаще. И помните, что таким образом вы декларируете свое божественное достоинство и величие, а вовсе не потакаете своему эгоизму. Сбалансируйте самооценку. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Не надо ругать себя за неуверенность и заниженную самооценку. Это массовая болезнь человечества, и у нее многовековая история. Людям слишком долго внушали, что они ничтожные рабы Бога. Новые энергии приходят на планету Земля и приносят новые истины. Бог не рабовладелец. Ему не нужны рабы. Ты не раб Бога, а его частица, его луч, его продолжение в материальном мире, его полноправный партнер. Прими поскорее эти истины, и любовь Бога возродит тебя, вернет тебе самоуважение и чувство собственной ценности. Упражнение «Ваша божественная ценность». Часто человеку трудно принять свою ценность, потому что с самого детства он не получал подтверждения своей ценности от самых значимых людей, прежде всего от родителей. Как следствие, во взрослой жизни ему трудно ощутить себя ценным и получить признание своей ценности от других. Но никогда не поздно изменить свое сознание. Перестать считать мерилом своей ценности других людей, какими бы значимыми они ни были. Ориентируйтесь только на свою божественную ценность, которая не зависит от чьих бы то ни было мнений. Вспомните любую ситуацию, в которой вы были расстроены, растеряны, не уверены в себе. Что это была за ситуация? С чем связана? Вас кто-то ругал, критиковал? Вы допустили какую-то ошибку? Не сумели проявить себя с лучшей стороны? Не справились с какой-то важной задачей? Чего-то испугались? Вспомните все эти чувства и сразу же скажите себе: «Я помню о своей ценности. Моя ценность превыше всего». Повторите несколько раз. Представьте, что все ваши проблемы, неприятности, переживания и связанные с ними эмоции будто отодвигаются. Представьте, что вы еще и прилагаете усилия, чтобы отодвинуть их, будто прокладываете границу между ними и собой и отталкиваете эту границу. Провозгласив свою ценность, вы лишили ценности все эти переживания. Они больше не важны и не властны над вами. В вашей повседневной жизни начните замечать, когда и при каких обстоятельствах вы чаще всего теряете ощущение собственной ценности. С чем это связано? С общением с какими-то определенными людьми, с ситуациями, где вы чувствуете себя неуверенно или чего-то боитесь? Или из-за чего-то волнуетесь, переживаете? Каждый раз, когда снова окажетесь в такой ситуации, мысленно напоминайте себе о своей ценности. Можно себе об этом напоминать и безо всяких поводов. Делайте это несколько раз в день. Так вы будете тренировать ощущение собственной ценности, которое постепенно станет для вас привычным. В итоге другим людям и обстоятельствам будет очень трудно выбить вас из этого состояния. Цитата Крайона. «В глазах Бога вы всегда совершенны. Все, что вы называете несовершенствами, вы взяли на себя временно и сделали это добровольно, чтобы испытать в этих несовершенствах божественные энергии. На самом деле эти несовершенства действуют лишь во время вашего земного воплощения. Помните каждый миг о том, что ваша настоящая ценность выше всего того, что вы считаете ценным на земле. Пожалуйста, во всех ситуациях, включая самые сложные, напоминайте себе о своей божественной ценности. Когда вас ругают или унижают, когда вы что-то теряете или вас одолевают проблемы, напоминайте себе, то, что в самом деле имеет ценность, это вы сами. Упражнение «Напоминание себе о своей уникальности». Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и произнесите вслух. Точно такого же человека, как я, нет больше нигде в мире. Я такой один. Бог и природа создали меня уникальным. Поэтому я проживаю свою собственную, неповторимую, уникальную жизнь. Мне не нужно быть ни на кого похожим. Мне нужно быть похожим только на себя. Я такой, как есть, нужен Богу. Я такой, как есть, любим Богом. Каждый человек в мире уникален, и я не исключение. Это прекрасно, быть самим собой, единственным и неповторимым, таким, какой я есть. Чаще напоминайте себе о своей уникальности этими или другими словами. Аффирмации. Я уверен в себе. Я достойный человек. Я уверен в своем божественном достоинстве. Я несу в мир свою неповторимость, свою уникальную вибрацию. Я достоин всего самого лучшего. Я открыт навстречу тому лучшему, что входит в мою жизнь. Я вправе получать все то, что мне необходимо в жизни, и даже больше. Я уверенно и с достоинством принимаю дары жизни. Моя внутренняя сила, сила моего божественного духа, помогает мне чувствовать себя уверенно везде и всегда. Я такой, какой я есть. Я ценю и уважаю себя и счастлив быть самим собой. Упражнение «Безусловное принятие себя». Подумайте о том, что вы не принимаете в себе, что вам не нравится, что периодически вызывает ваше недовольство, из-за чего вы злитесь на себя или ощущаете неловкость, за что критикуете себя. Заметьте, любое проявление плохого настроения, как правило, свидетельствует о том, что вы не хотите чего-то принимать в себе или в мире. Замечая плохое настроение, не отмахивайтесь от него, а начинайте разбираться, задав себе вопрос, что именно я не принимаю. Вы можете заметить, что расстраиваетесь из-за своей внешности или поведения, из-за своих чувств, эмоций, мыслей, из-за своего самочувствия, настроения, своих ошибок, неудач и так далее. Закройте глаза, расслабьтесь и посмотрите на себя и ситуацию глазами Бога, любящего и всепрощающего. Скажите себе, «Я принимаю себя таким, как есть, на всех уровнях. Я принимаю таким, как есть, свое тело. Я принимаю такими, как есть, мои мысли и чувства. Я принимаю таким, как есть, свое поведение». Я принимаю такими, как есть, свои решения и поступки. Добавьте еще то, что сочтете нужным. Поймите, принять не значит не хотеть это изменить. Но чтобы изменить что-то, надо сначала принять это как есть. Если вы не примете как есть тот факт, что вы больны, вы не узнаете своего диагноза и не сможете пройти нужный курс лечения. Так же и здесь. Пока вы не скажете себе «Да, это так», «Да, это есть», вы не сможете изменить это к лучшему. Представляете, как божественный свет омывает все то, что вы хотите принять в себе, ваше тело, ваши чувства, мысли и так далее. Повторяйте это упражнение ежедневно, и вам будет все легче принимать себя. А значит, вы сможете вмещать в себя все больше божественности, которой неприятие вами себя очень мешает. Явите миру свою внутреннюю красоту. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты — это не то, что думают о тебе другие. Ты — это не то, что ты видишь в зеркале. Ты — это не те функции в социуме, которые ты выполняешь. Ты — это то, что внутри. Золотой ангел — прекрасное божественное создание. Восхитись им. Восхитись собой настоящим. Почувствуй себя тем, кто ты есть. И ты мгновенно наполнишься силой. Силой для обновления жизни, для творчества и созидания. Упражнение «Красота внутри». Представьте, что вы смотрите на что-то очень красивое, что вызывает ваше восхищение. Рассвет или закат, звездное небо, цветок или камень, или потрясающий природный пейзаж, или произведение искусства. Вспомните свое впечатление, когда вы видели нечто подобное. Вспомните свои чувства, и вы испытаете их снова. Теперь направьте эти чувства на самого себя, на свою внутреннюю красоту. Вы целый прекрасный мир, вы космос, вы цветок, вы алмаз. Выбирайте самые прекрасные и восхитительные образы и не ошибетесь. Представьте, что вы в первый раз разглядели свою внутреннюю красоту. Может, вы и в самом деле увидели ее в первый раз. Восхититесь, удивитесь, выразите свой восторг. Не забывайте почаще обращать к себе подобные чувства. Цитата Крайона. «Ваша внутренняя красота должна явить себя миру. Позвольте ей это». Только помните, что она прекрасна такой, какая есть. Она не требует приукрашиваний. Она не нуждается в том, чтобы казаться лучше, чем она есть. Она самодостаточна. Она не нуждается ни в чьем признании и одобрении. Ни в чьем, кроме вашего собственного. Пусть вас не смущает, что у вас есть какие-то несовершенства. Пусть они не мешают проявляться вашей внутренней красоте. Не отождествляйте себя с несовершенствами условными и временными. Отождествляйте себя с внутренней божественной красотой, настоящей и вечной. Упражнение «Визуализация раскрывшийся цветок». Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в прекрасном саду. Здесь множество самых разных роз. Выбирайте, какие вам больше по вкусу. С какой розой вы могли бы себя ассоциировать? С красной, розовой, белой, чайной или какой-то еще? Представьте, что некоторые розы еще не расцвели, это бутоны. А теперь представьте, что вы способны менять свой человеческий облик на любой другой. На сей раз вы решаете превратиться в розу, точнее, в бутон розы, в еще не расцветший цветок. Вы становитесь бутоном прекрасной розы. Вы чувствуете в себе свежую молодую силу, которая рвется наружу. Вы видите вокруг себя уже расцветшие розы и раскрывающиеся бутоны. Вы наблюдаете за их раскрытием, восхищаетесь ими и понимаете, что вы один из них и тоже способны так расцвести. Попробуйте изнутри прочувствовать, как происходит этот расцвет. Лепестки расправляются, подставляя себя солнцу, раскрываясь навстречу миру, радуясь своей красоте. Представьте, как вы расцветаете полностью и становитесь прекрасным цветком, который дарит миру свою красоту и аромат. Почувствуйте эту красоту, эту открытость миру и наслаждение от этой открытости и от того, что вы так прекрасны. Сохраните в душе ощущение, что вы раскрывшийся цветок. Аффирмации. Я един с Богом. Я един со всеми людьми, и вместе с тем я особенный, уникальный. Никого точно такого же больше нет во Вселенной. Моя уникальная вибрация, неповторимая мелодия моей души, очень нужна Богу. У меня свой собственный, уникальный, не похожий на другие путь. Я имею право жить по своим собственным правилам. Я имею право на свою собственную истину. Я имею право не сравнивать себя ни с кем. Я хорошо отношусь к себе. Я с любовью и уважением принимаю в себе все таким, как есть. Я ценю самого себя. Упражнение «Ваша прекрасная истинная суть». Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что соединяетесь с вашим Божественным Я. Представьте, что внешний мир отступил куда-то в сторону от вас, стал размытым, блеклым, едва ощутимым. Там, вовне, нет энергии, нет силы. Вся сила и энергия сосредоточена сейчас внутри вас. Здесь ваша подлинная реальность, ваша настоящая жизнь. Прислушайтесь к себе, вчувствуйтесь в свое внутреннее «я», погрузитесь в него как можно глубже. Задайте себе вопрос «Я какой?». Вам могут прийти неожиданные ответы. Вы можете открыть в себе что-то новое, о чем и не подозревали. Например, обнаружить, что внутри вас живет очень творческое, жизнерадостное, любознательное существо. Внутренний ребенок, который любит играть, познавать мир и удивляться всему на свете. Поприветствуйте то новое, что вы узнали о себе, отнеситесь к нему с любовью. Если же появятся мысли о всяких недостатках и ваших темных сторонах, примите и это с любовью. Скажите себе, что это не главное в вас, это не отражает вашей сути. Это только какой-то поверхностный слой. Главное же находится глубже, там, где любовь и свет божественности. Растворите светом и любовью этот поверхностный слой. Скажите, что вы принимаете и этот опыт. Вы проходите через него и идете дальше. Добирайтесь до той глубины, где вы встретите свет и любовь. И открывайте свою красоту, свои высокие вибрации, свое творческое созидательное начало, свои самые прекрасные качества, которые обязательно у вас присутствуют. Затем представьте, что все прекрасное внутри вас, что вы открыли, набирает силу, вступает в рост и начинает проявляться вовне. Оно проявляется в том, как вы двигаетесь, улыбаетесь, в вашей осанке, походке, в вашем взгляде, в каждом вашем действии. Начните двигаться или что-то делать, представляя, что действие рождается изнутри, из вашей божественной глубины, подобно тому, как цветок рождается из семени, берет силу из земли и расцветает, движимый этими внутренними потоками энергии. Запомните это ощущение. Во всех жизненных ситуациях стремитесь проявлять себя изнутри наружу, а не наоборот. Дайте себе право быть творцом собственной жизни. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты уже мастер. Тебе надо только вспомнить об этом. Мастер – это тот, кто сам творит свою реальность. Мастер всегда хозяин положения. Он сам хозяин своей жизни, потому что он творец. Ты не жертва обстоятельств или других людей. В твоих руках инструменты творения, данные тебе Богом. Бог — Творец, и ты создан по Его подобию. Ты можешь сотворить самую прекрасную жизнь даже из ничего. Ты — мастер энергии. Ты умеешь работать с энергиями, направляя их в нужное русло своими мыслями и намерениями. Востребуй свое право быть Творцом, данное тебе от рождения. Упражнение «Сознание победителя». Закройте глаза и вспомните ситуацию из вашей жизни, когда вы были активны, полны сил, бодры, жизнерадостны, и вам все удавалось, вы достигли успеха, что-то сделали очень хорошо. Неважно, как давно это было, пусть даже в детстве или в юности. Вспомните все в подробностях, что вы делали тогда, в чем преуспели, а самое главное, в каком были настроении, состоянии, какое было самочувствие. Мысленно перенесите себя вновь в эту ситуацию. Представьте, что вы переживаете все заново. Вы почувствуете, что к вам вернулись и все ваши чувства, переживания, ощущения из того момента. Вы снова можете почувствовать себя удачливым, успешным, победителем, которому многое по плечу. Прочувствуйте это состояние, запомните его. Но не только разумом, а всем своим существом. Будто состояние победителя впечаталось в каждую клетку. Есть такое понятие «память тела». Наверняка оно вам знакомо. Без памяти тела невозможно ни кататься на велосипеде, ни печатать на компьютере, ни делать еще множество дел, которые тело делает как бы само собой, автоматически, даже без участия вашего сознания, потому что помнит, как это делается. Вы можете точно так же вписать в память тела состояние победителя, успешного, активного и решительного человека. Мысленно впишите это состояние в свое тело, а затем подумайте о том, что вам еще предстоит сделать, в чем вам еще предстоит достичь успеха. Представьте, что вы делаете это, находясь в состоянии победителя. Например, сдаете экзамен или ведете переговоры, участвуете в соревновании или просто выполняете ответственную работу. Представьте во всех подробностях, как вы делаете это, как при этом чувствуете себя и как побеждаете. Мысленно проживите самый успешный вариант будущего важного события. Таким образом, вы заложите в свое тело сознание и подсознание, во все свое существо, самый успешный сценарий будущих действий, и он непременно реализуется так, как вы задумали. Цитата Крайона. «Каждый из вас – частица Бога, а значит, вы вмещаете все свойства и качества Всевышнего, источник творения». Это одна из множества ипостасей Всевышнего. А значит, это одна из ваших ипостасей, с которой вы были в разлуке долгие тысячелетия. Лишь единицы из вас открывали в себе Творца. Сейчас все изменилось. Каждый из вас достоин вместить в себя все свойства Творца. И это стало для вас гораздо проще, чем для ваших предшественников, потому что великий вселенский источник творения стал гораздо ближе и доступнее людям. Это реальность новой энергии. Это реальность, созданная вами. Упражнение от психологии жертвы к сознанию Творца. Вспомните какой-то свой успех, достижение, что угодно, что вы считаете хорошим и правильным в вашей жизни. Что вы обычно говорите и думаете об этом? «Мне повезло» или «я сделал это сам». Вот так сложились обстоятельства, или я упорно шел к этой цели? Это только благодаря тому, что мне помогли, или я много работал ради этого? Это получилось само собой, или я сам принял такое решение? Первая фраза в каждой строке отражает позицию жертвы, вторая – позицию Созидателя и Творца своей жизни. А теперь рассмотрите эту благоприятную ситуацию в подробностях. Вспомните, что ей предшествовало, что вы тогда думали, чувствовали, в каком были настроении. С чего все началось, как развивались события. В самом ли деле вы не играли в этом никакой роли, а причины лишь в других людях и обстоятельствах? По мере того, как вы будете вспоминать подробности, вы обязательно поймете, что эти обстоятельства сложились при вашем активном участии. У вас были правильные мысли, вас вела интуиция. Вы совершали шаги в нужном направлении, а если вам даже помогали, то именно вы смогли и привлечь, и принять эту помощь. Вы не были ни жертвой, ни пассивной пешкой в руках судьбы. Вы сами создали благоприятные обстоятельства. Начните осознавать это. Перечислите все то, что вы сделали для этого, какое ваше поведение, какие поступки, мысли и чувства способствовали успеху. Произнесите вслух каждую вторую фразу из вышеприведенных пар. Убедитесь, что в этих фразах правда, которая имеет к вам прямое отношение. Теперь вспомните какую-то вашу неудачу или ошибку. Что вы говорите или думаете о ней? Так уж сложилось, или я сделал неверный выбор? Это мне не по силам, или я недостаточно старался? Мне помешали это сделать, или я не был уверен в себе? У меня не было другого выхода, или я не заметил, что есть другой выход? И здесь тоже первые фразы отражают позицию жертвы, вторые – позицию человека, который сам несет ответственность за свою жизнь. И опять же вы можете вспомнить в подробностях, что привело к неудаче, и в итоге понять, что все зависело от вас. Даже если вам мешали, на вас сильно давили, вам что-то запрещали, вы могли найти возможность обойти все это и все же настоять на своем. Произнесите вслух вторые фразы из каждой пары и тут же отыщите другие варианты вашего поведения в этой ситуации. Такие, которые позволили бы вам чувствовать себя не жертвой, а хозяином своей жизни. Да, иногда мы совершаем ошибки, и нам приходится отступить. Но даже в этом случае мы можем остаться хозяевами своей жизни, если примем на себя ответственность даже за поражение, не будем искать виноватых, а честно скажем себе, что совершили ошибку или сами приняли решение отступить. Такая позиция обычно помогает снова собраться с силами, исправить ошибки и в итоге прийти к успеху. В любой ситуации, что бы с вами ни происходило, искореняйте из своего сознания мысли и слова, характерные для позиции жертвы, и напоминайте себе о том, что вы хозяин своей судьбы, именно вы строите ее своими руками и отвечаете за все. Аффирмации. Я наделен творческими силами. Все, что я задумываю, осуществляется. Я творю свою жизнь своими мыслями, чувствами, желаниями и намерениями. Я творю в сотворчестве с Богом. В основе моего сотворчества только чистые мысли и намерения. Я достоин всего лучшего и применяю мои созидательные силы для сотворения этого лучшего в моей жизни. Я благодарю Творца за дар сотворчества. С радостью и верой в себя я приступаю к созиданию. Я осознанно и с любовью творю свою новую реальность. Упражнение «Подключение к божественному источнику творческой энергии». Закройте глаза и представьте, что находитесь внутри столба света, который уходит вертикально вверх в бесконечность космоса, а вниз в недра Земли. Этот столб светится золотисто-желтым светом. Представьте, как более яркий луч этого света концентрируется над вашей головой и входит в ваше тело через макушку, проходит как струна вдоль позвоночника и через стопы уходит в землю. Эта струна, как ваша внутренняя ось, создает мощный стержень, опору для вашего тела. Яркий свет от этой внутренней оси мягко и плавно распространяется внутри вашего тела, постепенно заполняя его целиком до пальцев рук и ног. Вы ощущаете в ваших конечностях мягкое покалывание и представляете, что в ваших пальцах играют переливающиеся искорки, сияющие частички света. На всем, к чему вы прикасаетесь, остается искрящийся свет. Везде, где вы проходите, остается за вами искрящийся шлейф. Теперь вы можете делиться этим божественным светом со всеми людьми. Для этого вам не нужно ничего делать, просто находиться рядом. Теперь вы можете наполнять божественным светом все то, к чему просто прикасаетесь. Затем представьте, что божественный свет потоком искорок льется из ваших глаз. Вы наполняете божественным светом все, на что вы смотрите. Теперь любой ваш жест, любое движение, любой поступок становится творчеством, потому что вы каждый миг преображаете материю, придавая ей новое качество и повышая ее вибрации своим прикосновением. Если вы решите выполнить какую-то работу, что-то сделать своими руками, все созданное вами будет отмечено высшими энергиями Творца.